Очень хотелось пить, я облизал пересохшие губы. Осторожно открыл дверь и спустился вниз. Прошел через холл, где на ковре в повалку спали наши телохранители. На кухне обнаружил в холодильнике 3 бутылки пива. Открыл одну окрышку стола и тут же, жадно глотая, опустошил, махнув рукой на возможную ангину. Полегчало. Мысли поуспокоились и приняли более стабильную форму, перестали мельтешить. Взяв с собой оставшиеся 2 бутылки, я вышел в холл, проверил засов на входной двери и легонько пнул развалившихся на ковре наших ангелов-хранителей. Но они никак не отреагировали. Вот спасибо, хорошо. Охраняйте нас, охраняйте. Поднявшись к себе, я растворил окно, подышал немного свежим утренним воздухом, выпил еще пивка и залез в кровать. У вас не бывает иногда при пробуждении такого странного ощущения, что вы находитесь не там, где положено? Причем стойкого, стопроцентного ощущения, до мурашек по коже и судорожного сокращения ануса. Если нет, вы счастливый человек. Значит, вы ведете правильный образ жизни и обладаете абсолютно здоровой ЦНС. Я проснулся и вдруг обнаружил, что нахожусь в коллекторе теплотрассы. Темно, душно. Где-то журчит вода. Внизу, по всей видимости. Кроме того, еще до пробуждения сквозь сон мне отчетливо слышалось жужжание небольшого мотора. Возможно, где-то неподалеку перекачивали воду. Сейчас моторчик молчал, но вода по-прежнему журчала. И я точно знал, что если сделаю одно неверное движение, то рухну вместе со своим ложем вниз в вонючую жижу. Несколько секунд, пока мое сознание подключалось к действительности, я пребывал в панике, пытаясь задержать дыхание и не двигаться. Очухавшись окончательно, я облегченно вздохнул и тут же, шибанутый новой тревожной мыслью, полез под подушку. Ствол присутствовал. Я достал его, выщелкнул магазин и убедился, что патрон на месте. На тумбочке рядом с кроватью была обнаружена целая бутылка пива, правда теплого, но и такое через 10 секунд оказалось у меня внутри. Отдышавшись немного, я подошел к окну и раздвинул шторы. В комнату хлынул ослепительный поток солнечного света. Я распахнул окно и выругался. Не следовало закрывать его рано утром. Не было бы такого страшненького сна на грани с бредом. За окном журчал фонтан. Струйки били довольно далеко, орошая множество цветов в большущих горшках, которые осенью затащат в дом. Я еще раз выругался и сладко потянулся. Затем почесал грудь, зевнул и замер с открытым ртом. Что-то было не так. Да, именно не так. Был солнечный августовский день, судя по солнцу, которое стояло в зените. Я отметил, что стоит прекрасная погода, обратил внимание, что имеет место здоровая утренняя эрекция, дом стоит на месте. Я стою у окна, идиотски разинув рот. В общем, все стояло, кроме машин, которые должны были находиться во дворе, на заднем плане у фонтана. Значит, Дон и охрана уехали и, как обычно, оставили дом на попечение дам, домработницы тети Даши и Наташки, пассии Дона в настоящий момент. Нормально. По городу расхаживает киллер, который имеет конкретный заказ, а Дон преспокойно отправляется на работу, бросив на произвол судьбы жилье и даже не удосужившись меня разбудить. Однако, прокачав все варианты возможной ликвидации шефа, я пришел к выводу, что, скорее всего, убийца не станет пользоваться снайперской винтовкой, доны не будут душить проволокой или рвать гранаты на части. Слишком очевидно будет, что произошло заказное убийство. К тому же многим известно, кто может стать заказчиком. В случае покушения на Дона начнутся разборки, но не такие, как после гибели Берковича, когда никто не знал, кто же посмел, а конкретные с кровью. А еще после ликвидации Дона появится много желающих из его окружения поквитаться за утраченное благополучие, налаженную жизнь и многое другое. Если заказчик не дурак, он должен учитывать все эти нюансы. И в первую очередь ему необходимо убрать меня, потому что если я буду жив до начала акции, мне не составит труда испортить этим господам тщательно спланированное мероприятие. Если же я останусь жить и после ликвидации Дона, у вражеской стороны появятся большие проблемы, поскольку я успел привязаться к Дону и после его смерти окажусь в буквальном смысле выброшенным на улицу.